Глава 9. Позади меня, за пределами имения Габиловых, раздался громкий взрыв. Оглянувшись, я увидел поднимающийся в небо столб дыма. Отлично, мои ребята правильно поняли намерения своего графа и теперь решили в наглую привлечь внимание противника, стягивая его на себя. Петр с остальными еще не успели подъехать, а значит, развлекается там сейчас Роза. Скорее всего, по приказу Петра. Рявкнула огненная пантера, дернувшись в мою сторону. «Не отвлекайся!» — прикрикнул на нее боец Габиловых, отвесив звонкую оплеуху крупной черной кошки с лавовыми полосами. От греха подальше я глубже растворился в мире и ушел в сторону. Другая пантера недобро глянула в то место, где я находился, но рычать не стала, видно, почувствовав, что ее хозяин собирается отвесить ей пинка. Бойцы высоких рангов и их питомцы выбежали за забор и поспешили в сторону взрыва. Я же направлялся к отдельно стоящему деревянному зданию. Наверное, когда-то это был гостевой блок. Сейчас внутри него тоже полно гостей. Вот только гости эти явно не в восторге от местного гостеприимства. Чем глубже я растворяюсь в мире, тем сложнее ощущать тонкости мира реального. Но даже в таком состоянии я чувствовал, насколько же истощены энергетические контуры тех людей в гостевом блоке. Первым делом я бросился туда, ведь помимо измученных людей там находились еще и люди вполне себе полные сил. Сейчас они суетились, их энергетические сгустки бегали взад-вперед. И я ворвался внутрь и оказался в довольно просторном помещении, которое занимало примерно половину первого этажа. «Что будет дальше?» — услышал я напряженный крик одного из местных, мужичка с меткой едва ли второго ранга, облаченного в белый халат. «Не знаю», — рявкнул его собеседник, который выглядел похоже, разве что был седым и сырым. «Господин сказал закончить сеанс полностью». «Полностью? Избавиться от материала?» «А ты хочешь продолжать работать здесь, когда враг у ворот?» — резко ответил седой, что-то тыкая в компьютере. «Враг сюда не прорвется. За ним придут другие, идиот. А вы что встали?» — прикрикнул седой на еще троих людей в белых халатах. «Шевелитесь. Господин может объявить полную эвакуацию в любой момент». На полу помещения был изображен уже знакомый мне сложный энергетический контур, в центре которого извивались в агонии обнаженные мужчины и женщины. Увидев их, я поморщился, вспомнив штурм того завода. В тот раз террористы вытягивали энергию, а стало быть и жизнь, и Загапова, и его пятерки. Сейчас из каких-то других отмеченных. Сейчас вокруг не было монстров. Вся полученная энергия уходила в артефактные ящики. Я уже сталкивался с подобным. Все на том же заводе. Правда, там ящик не пережил драконью битву и в один прекрасный момент рванул. «Ох!» Еле слышно прохрипел самый молодой из жертв и вдруг выгнулся дугой. Поле тут же просигналило мне, что жизнь несчастного вот-вот оборвется. Без тени сомнений я накрыл артефактную площадку для жертвоприношения своим куполом. Энергия людей теперь не покинет этот купол. А вот моя энергия, преобразованная семейным даром, как раз благодаря куполу очень даже быстро распространится внутри. Никто из жертв теперь не умрет. Завыла сирена. «Что такое?» — изумленно завопил один из докторов в белых халатах. «Сбор энергии прекратился!» — выпалил другой. «Совпадение?» «Не думаю», — мысленно закончил я за этих злодеев. А ведь в прошлый раз не было сирены вроде бы. Инновации, развитие. К тому же я явственно чувствую полуживых людей на втором и третьем этажах. Похоже, враги в самом деле несколько модернизировали систему сбора энергии. Я переправил свое поле на людей в белых халатах и вдарил по ним анестезией семейного дара. Эти напыщенные слабаки повалились без чувств, точно тряпичные куклы. Сам же я рванул к смежной комнате. Не успел добежать, дверь распахнулась. «Чего вы тут творите?» — закричал могучий накачанный мужик, облаченный в кожаную артефактную броню. Он сидел верхом на омерзительном медведе, со скатанной шкуры которого капала едко-зеленая дрянь. Шипя на полу и испаряясь, она оставляла после себя ожоги. Мужик был героем, обладал меткой 6-го ранга. Монстр был практически под стать своему наезднику. Босс аномалии ранга мор, а то и мор плюс. Медведь дернул носом и уставился в пустоту. То есть на меня. Мужик же недобро хмурясь глядел на тушки ученых. Я перенесся за спину медведю и мощно ударил своим фламбергом, в момент удара возвращаясь в наш мир. Лезвие меча со звоном врезалось в камень, прорубая его и утопая в вязкой туши монстра. Медведь заревел от боли, разворачиваясь. Его наездник тоже развернулся, наотмашь атаковав меня тяжелым каменным кулаком. Я успел выдернуть меч и перенестись назад. «Кто ты такой?» — рявкнул здоровяк, глядя на меня сверху вниз. Сейчас он полностью покрыл себя и своего зверя каменной броней. У мужика явно неплохая чуйка, раз уж начал создавать свой стихийный доспех еще до момента моего удара. А сейчас он пытается отвлечь меня разговорами, думая, что я не замечу, как он создает очередную технику. Я рванул вперед за миг до того, как позади меня выросли каменные шипы. Здоровяк пришпорил медведя, и тот, заревев, выплюнул в мою сторону поток зеленой кислоты. Я создал телепортирующий щит, и как итог, вся эта едкая дрянь обрушилась сверху на медвежьего наездника. Его каменная броня зашипела. «Убей его!» — рявкнул наездник, изо всех сил пытаясь сконцентрировать энергию, чтобы сохранить свою защиту. Пусть медведь, по моим прикидкам, босс аномалии 5-го ранга, он все же босс. Далеко не каждый отмеченный 6-го ранга может быстро с ним справиться один на один. Потому атака монстра и доставляла сейчас мужику немало проблем. Пока здоровяк тратил свою концентрацию на защиту, его зверь частично оказался на самовыгуле и понесся на меня напрямик, точно бронепоезд по рельсам. А мне только это и нужно. Я уже успел закончить свое заклинание. Монстр заметил подвох, но было уже слишком поздно. Его лапа уже почти опустилась на опасную точку. Да, медведь попытался изменить движение, уклониться, но капкан, став видимым, сам прыгнул вверх и поймал переднюю лапу монстра. А следом появились еще 3 капкана, сковавшие остальные лапы твари. Энергетические паразиты с зубцов капканов мгновенно начали распространяться по телу монстра. Выкрикнул его наездник, наконец-то додумавшийся не пытаться перебороть кислоту за счет своей энергии, а тупо скинуть с себя каменную броню. Камни, залитые кислотой, полетели в ту сторону, где, по мнению здоровяка, должен был находиться я. Я же в этот момент уже оказался за его спиной и нанес удар мечом. «Ты предсказуем!» — выкрикнул он, заблокировав мой удар. Здоровяк успел завести руку за спину и создать вокруг нее каменный щит. «Вряд ли», — усмехнулся я ровно в тот момент, когда 2 капкана материализовались возле ног мужика и захлопнули свои челюсти на его щиколотках. Здоровяк закричал от боли. Ревел и медведь. Я влил еще энергии, призвав 2 дополнительных капкана, поймавших руки мужика. Он отчаянно пытался вырваться, как и его зверь. Но я не жалел энергии, напитывая свои ловушки. К чести здоровяка, не просто так он добрался до 6-го ранга. Поняв, что мгновенно освободиться у него не получится, он продолжил делать вид, что пыжится изо всех сил, а сам в это время тратил энергию на подготовку контратаки. В тот момент, когда энергетические паразиты грызли его аж в 4 точках. Похвальное упорство, молодец. Но побеждает сильнейший. Вложив всю скопленную энергию, я ударил мечом за миг до того, как мой противник уже готов был высвободить свою технику. Одним ударом я прикончил 2 ослабленных врагов. Глядя на их разрубленные тела, я невольно подумал о том, что херовый компаньон хуже врага. Вероятно, сражаясь я сразу один на один с этим героем, он бы доставил мне чуть больше хлопот. А так, нарвавшись на кислоту своего же питомца, враг потратил кучу сил впустую. Да и медведь тоже бы действовал более раскованно и агрессивно, если бы я столкнулся с ним в честной аномалии. Я ведь чувствовал, что часть своих энергетических ресурсов монстр перманентно тратит на тщетные попытки сбросить контроль. «Опа, я закончила, и даже твоих бакланов прикрыла, хотя они, похоже, и без меня нормально справляются». «Ты лучший напарник в мире». «Ты что, старых фильмов про нуарных копов пересмотрел, что ли?» — усмехнулась дракониха. «Сейчас с тобой за пончиками поедем, а потом будем пить кофе и курить под дождем». Внезапно я ощутил чужое присутствие на самой границе моего поля. Во время сражения поле я уменьшаю, чтобы оно было более концентрированным и могло принимать больше моей энергии. Без раздумий я перенесся в пространстве и ударил мечом. Высокий черноволосый мужчина, стоявший в невидимости рядом со входом в зал, даже не успел среагировать. К его чести, он с самого начала был облачен в плотную коричневую броню и напитал до предела покров. Все это ему совершенно не помогло. Если бы я хотел его убить, он был бы уже мертв. А так я рассек его защиту и влил в тело энергетического паразита. «А-а-а-а!» — закричал мужчина или даже парень, рухнув на пол передо мной. Лиза показывала мне его фото. Я сразу узнал Кирилла Кирилловича Габилова. Забавно, судя по досье паренька, он явно умом не блещет. Однако же метки обычно совпадают с характерами своих носителей. Если говорить совсем грубо, скрыт, а у него как раз метка на скрытность, дуракам не дают. В мое поле вновь вторглись, и на сей раз атаковать первым я не успевал. Меня атаковали. Резко развернувшись, я заблокировал мечом поток ветра. Поток был настолько сильный, что меня начало сдвигать с места. Проклятье, я мог бы разрубить эту атаку надвое и пустить остаточный порыв по обе стороны от меня. Но тогда жертвы местных ученых точно не переживут сегодняшний день. Да и своих пленников я тоже хотел бы немного подопрашивать. «Картинку?» — раздался в моей голове голос Фаи. Сама дракониха как раз уже оказалась надо мной в своей 4-метровой форме и помогала блокировать поток. «Давай». И она показала мне момент атаки. Молодой невысокий мужчина со светлыми волосами издали швырнул в проход камень. Этот камень раскололся, и из него вырвался ветровой макроэлементаль, который в ярости своей атаковал ближайшего противника. То есть меня. Это уже серьезно. Это босс ранга бедствия плюс, а то и апокалипсис 3-. А может вообще с 2-. Враги умудрились подчинить такую тварь. Нет, само это неудивительно, если вспомнить черную дракониху в Париже. Поражает то, что макроэлементаля засунули в камень. В артефакт? По рисунку и не поймешь. Шрайеры и террористы выводят подчинение монстров на совершенно другой уровень. «Где он?» — прорычал я. Фая, разумеется, прекрасно поняла, о ком я, и вновь показала светловолосого парня. Он прикоснулся к красивой артефактной диадеме на своей голове и исчез. «Все в порядке, оппа!» — хмыкнула Фая, показав мне следующий кадр. Раздался грохот. Мы с драконихой смогли наконец-то оттолкнуть ветер элементаля. Правда, монстр начал крутиться вокруг своей оси, превращаясь в громадный торнадо. «Эр!» — еле слышно прохрипели за моей спиной. «Блин, про Габилова-то я и забыл!» Быстро развернувшись, я врезал с ноги по роже минусинскому барону. Тот хрюкнул и вырубился. Я раскинул поле, убедился, что лишних глаз поблизости нет, и прокричал. «Выноси его отсюда! Не сдерживайся!» Дракониха, почувствовав, что я начал вливать в нее уйму энергии, хлопнула крыльями, увеличив размах до 15 метров, и бесстрашно врезалась в режущий вихрь. Вдвоем они вылетели наружу, я рванул следом. «Господин!» — внезапно заговорила мини-гарнитура голосом Розы. «Я нашла Батуми. Дело плохо, господин!» А между тем передо мной стена огня врезалась в поток воздуха. Мощная энергетическая волна разметала деревья поблизости. «Опа, мне с ним будет сподручнее!» — мысленно прокричала Фая. Я чувствовал ее азарт. Дракониха завелась, ей не терпелось сразиться с серьезным противником. «Давай!» — махнул я рукой, подлив ей еще немного энергии. И тут же ответил Розе. «Где ты?» «Подвал главного дома, господин, тут. Даже не знаю, как сказать, но это явно опасно для его жизни». Я уже бежал со всех ног в указанном направлении. По пути мне никто не встречался. Снаружи за забором до сих пор слышался грохот, говорящий о том, что и мои гвардейцы все еще развлекаются. Людей я почувствовал, едва оказался в главном доме и начал спускаться в подвал. Роза и безумный сгусток энергии находились справа, там, откуда доносился полный боли и ярости рев. Слева же жались друг к дружке мелкие сгустки неодаренных и слабых отмеченных. Бьюсь об заклад, персонал дома. «Ура! Сдохните! Все сдохните!» С каждым своим шагом я приближался к этому реву, и в какой-то момент я стал ощущать этот крик. Поразительно, но в нем была энергия, не структурированная, как в способности Яры или же проклятом реве черных драконов. Скорее, из легких кричащего просто вырывалась мощь в чистом виде. И, судя по тому, как именно я ощущаю его сосредоточение и контуры, я совершенно прав. Дерьмо, что эти твари сделали с Батуми? Что с его контурами? Я ворвался в небольшое помещение. В дверях стояла готовая сражаться Роза. Девушка заняла позицию так, чтобы не попадать в поле зрения камеры. Какая поразительная циничность. Перед тем, как свалить белобрысый Шрайер, похоже, запустил над Батуми эксперимент из разряда в один конец. И камера, смотрящая на кушетку, к которой был прикован обнаженный крепкий мужчина, явно нужна для того, чтобы барон-алхимик не пропустил результаты. Швырнув кунай, я уничтожил камеру. «Я сожру твои кишки!» Выгнувшись дугой, проревел страшным голосом Батуми. Его тело было кроваво-красного цвета, вены напряжены, казалось, вот-вот лопнут. Буйство энергии внутри мужчины уничтожало его. Энергии было слишком много для этого человека. Что примечательно, удерживали его на кушетке наручники-блокираторы. Иначе Батуми давно бы тут все разнес. «Господин, ему можно помочь?» – ошарашенно спросила Роза, когда Батуми вновь выгнулся дугой и, глядя на девушку выпученными глазами, выдал тираду в духе: «У, я такой страшный, оторву тебе сиськи и сделаю из них варежки». «Главный вопрос, вернется ли в его домик кукуха», — задумчиво произнес я, подходя к ругающемуся мужику. Он был похож на одержимого. Видел таких в прошлой жизни. «Ты жертва неудачного аборта, я тебя!» Начал было он, глядя на меня, но я врезал ему исцеляющим кулаком в челюсть. Батуми вырубился. Но буквально через секунду вновь пришел в себя и завопил очередную ерунду. «Роза, помоги остальным! Побежите пленников, спасите жертв!» — резко произнес я, засучив рукава. А затем пальцами пробил грудную клетку Батуми. Шрайер Леонид Иосифович, используя мощный артефакт, скрытно уходил из имения Габиловых, унося с собой результаты своих исследований. Барон-алхимик не сомневался в том, что ему и его роду вновь все сойдет с рук. На них не выйдут, доказательств нет. А результаты есть, и огромные. Осталось только... Посреди леса барон замер и начал оглядываться. Ему показалось, что его преследуют. «Никого», — пробормотал он, поворачивая голову. Барон широко распахнул глаза, увидев перед собой огромного жука-скарабея. Казалось, жук смотрит ему прямо в душу. «Этого не может быть», — решил про себя Шрайер, совершенно не сомневавшийся в мощи своего артефакта. «Даже монстры не могут видеть сквозь него». Он медленно обошел жука. Жук повернулся всем телом, не сводя с изумленного Шрайера взгляда глаз бусинок. А затем у жука, который в прошлой жизни был асом и никогда не сдерживал себя, вдруг резко закончилось терпение.